Глава 27. Я и не думала, что заниматься магией настолько тяжело. С меня 7 потов сошло, прежде чем что-то начало получаться. И все равно я едва не сожгла Эйдена и магов. Мейстер Доусон, которому я спалила бороду, старался не подходить ко мне ближе, чем на 10 футов. Герцог, как всегда, бросал мне колкие фразы, но сегодня мое раздражение пошло на пользу делу, и когда я решила, что достойно справилась, мое платье осыпалось пеплом, оставив меня обнаженной на глазах у мужчин. Просто немыслимо. И почему я не предположила, что это опять произойдет? Не думала, что вспышки магии будут настолько сильны. Пришлось герцогу вновь пожаловать мне свой сюртук. Когда горничная принесла новую одежду, я вернулась в покои, где меня встретила Алиша. Тело ныло от какой-то внутренней боли, даже суставы выворачивало. Шахизанка сочувственно погладила меня по плечу и велела отправляться спать. Сон должен помочь. Поблагодарив девушку, последовала ее совету. Алиша уже проходила через это, значит, знает, о чем говорит. Я думала, что не смогу расслабиться, но провалилась в сон, едва коснувшись подушки. Когда я проснулась, на улице уже стемнело. Потянувшись, осознала, что чувствую прилив сил. От усталости и боли не осталось ни следа. В окно заглядывала луна, и я залюбовалась зрелищем. Самое время осуществить задуманное. Встав с постели, я выбрала неприметное платье и переоделась. Волосы расчесала, но оставила распущенными. Выйдя в гостиную, прислушалась. Либо Алиша уже отдыхала, либо ее вовсе не было в комнате. Знакомым путем я добралась до выхода из замка и почти не покраснела под укоризненным взглядом стражника. Сегодня я точно не задумала ничего предосудительного. Никаких свиданий и шалостей, просто ночная прогулка. Видимо, совету короля вняли. В парке мне встретилось намного меньше людей. Шагая, я передернула плечами. Дул прохладный ветер. Я пожалела, что не оделась теплее, но от своей идеи не отказалась. Когда еще мне представится такая возможность? До пруда добралась быстро, затем сошла с основной аллеи и огляделась. В этой части парка магических светляков было мало, а свет луны едва проникал сквозь кроны деревьев. Немного попетляв, я остановилась и улыбнулась. Берег порос изумрудной травой, лишь у самой воды лежал песок. Со стороны аллеи место не просматривалось, его загораживали деревья. Кристально чистая вода блестела и манила искупаться. Я мечтала об этом с самого первого дня в Киаринте, когда мы с Алишей наткнулись на пруд. Сняв платье, повесила его на ветку дерева и сбросила туфли. Теперь нам не оставались лишь одни браслеты. Жаль, что от них пока не избавиться. Переступив босыми ногами, поежилась на ветру и вошла в воду. Она оказалась теплой, и я с удовольствием поплыла. Вода ласково обнимала тело, над головой шелестели листвой деревья, из парка доносилось пение цикад. Это совсем не то же самое, что купальня. Меня переполнял восторг, и я, перевернувшись на спину, всмотрелась в сверкающее звездами небо. Как следует накупавшись, я выбралась на берег. Подувший ветерок мгновенно выстудил все тело. Нужно было взять полотенце. Я выжила волосы и, стуча зубами, поспешно натянула платье. Впрочем, тепла оно дало мало. Лучше поторопиться в замок, не хватало еще простудиться. Энергичная ходьба немного согрела, и на аллею я вышла быстро. Однако, сделав всего один шаг, вдруг уперлась носом в мужскую грудь. Подняв глаза, опешила. В безлюдном парке я умудрилась столкнуться с герцогом. «Довольно приятное приветствие», — вскинул брови Эйден. «Но почему ты такая мокрая?» Покраснев до кончиков волос, я развернулась и двинулась в сторону замка. Далеко уйти не успела. Эйден поймал меня за локоть и, вздохнув, стянул сюртук. «Признайся, тебе просто нравится моя одежда». «Вот еще, я купалась. Представляю, какой у меня вид. Спутанная грива мокрых волос, прилипшее к телу платье». «Я и вижу», — покачал головой герцог, набросив мне на плечи сюртук. «Только обычно после купания вытираются». Я, нахмурившись, молчала. Покровительственный тон Эйдена мне не нравился. Но фактически он был прав, да и в сюртуке я сразу же согрелась. «Я провожу тебя в замок». Мы двинулись вперед по аллее. Искоса я взглянула на мужчину. Интересно, а что он тут делал? Вопрос едва не сорвался с губ, но я вовремя прикусила язык. Это вовсе не мое дело. «Раз уж мы встретились», — заговорил Эйден, — «хотел предупредить тебя насчет Мартина Веллера». Я едва не споткнулась. Вот уж чего-чего, а такого я не ожидала. Причем тут граф? «Не думаю, что стоит». «Стоит», — решительно перебил меня герцог. «Он вовсе не пара тебе, Сильвия. Ты не представляешь, скольких девиц он...» «В общем, они перестали быть девицами. Я не хочу, чтобы ты пострадала». Прищурившись, я остановилась. «По-твоему, я должна тут же упасть в его объятия? За кого ты меня принимаешь?» «Я знаю Веллера. Он кажется невероятно обаятельным, но в глубине души он охотник». Говоря, Эйден шагнул ко мне, и теперь наши лица были на расстоянии нескольких дюймов. Глаза мужчины светились упрямством, губы были плотно стиснуты. «И чего ему не имется?» Я хотела отвернуться, но не могла оторвать взгляда. Сердце в груди забилось, как сумасшедшее, а ноги ослабели. «В любом случае, это не твое дело», — пробормотала я. Герцог странно посмотрел на меня, но в тишине парка вдруг отчетливо раздался голос Райли. «Устраивайся поудобнее, это моя любимая беседка». Не сговариваясь, мы с Эйденом замолчали и взглянули налево. Именно оттуда из-за кустов и доносились звуки. Судя по тону друга, он порядком волновался. Неужели он пригласил Мелиссу? Нет, сестра бы ни за что не согласилась на ночное свидание. Я должна увидеть, что там происходит. Я направилась к кустам, но герцог указал на едва заметную тропинку, огибающую их, и прошептал. «Пройдем здесь. Интересно, с кем он там? В последнее время брат сам не свой». Я своими предположениями делиться не стала. Эйден первым ступил на тропу, и я, плотнее запахнув сюртук, последовала за ним. Сделав несколько шагов, мужчина остановился и выглянул из-за кустов. Впереди виднелась беседка, и я подошла ближе, заставив герцога потесниться. Встав на цыпочки, нахмурилась. Светловолосую голову Райли я видела, а вот его спутница... Ее загораживали растения, окутавшие беседку. «Немного левее», — скомандовал Эйден и первым принял на себя удар кустов. Чтобы добраться до просвета между ветвями, я пододвинулась к нему, но не успела сфокусировать взгляд, как герцог хмыкнул. «Мелисса!» Я уже и сама рассмотрела сестренку. Она сидела на скамейке, а Райли стоял перед ней. Он что-то говорил, но шепотом, ничего не удавалось расслышать. Вот ведь засранец, как быстро он провернул все. Скосив глаза налево, выдохнула. Вот и приманка, роскошная клумба фиалок. «Кажется, ты не удивлена, что Райли и Мелисса одни ночью в парке», — раздался шепот Эйдена над ухом. Вдоль позвоночника прокатилась волна мурашек. Я и забыла, что он настолько близко. Он подходил сегодня ко мне, спрашивал, что ей нравится. «Шустрый малый», — с гордостью в голосе отозвался Эйден, и я снова почувствовала раздражение. «Думаешь, Мел так легко обольстить?» Я нарочно дернула локтем, угодив мужчине в бок. Он глухо выдохнул, но не отодвинулся. «По-моему, он сейчас ее поцелует». Я перевела взгляд на беседку. Райли устроился рядом с сестрой и, взяв ее за руку, проникновенно глядел на нее. «Браслеты на моих запястьях нагрелись. Если он только попробует ее обидеть...» «Даже если осмелится, она даст ему пощечину», — уверенно ответила я. «Мелиссе он нравится, но поцелуй на первом же свидании, сомневаюсь. Она смутится и сбежит, это куда вероятнее». «Спорим, что он поцелует ее?» Я повернулась к Эйдену. «И на что же?» «На наш с тобой поцелуй», — предложил он. Я ухнула и ошалело покачала головой. Герцог улыбался, абсолютно уверенный в своей победе. Он настолько верит в Райли. «Это просто глупо», — буркнула я. «Боишься проиграть?» — подразнивающе спросил Эйден. Сделав еще один шаг вперед, он отвел ветку в сторону, вскользь задев мое плечо. Сердце судорожно застучало в груди, и я прошипела. «Идет. Поцелуя не будет. В качестве моего желания я потребую от тебя нечто совершенно невозможное. Например, ты заявишься на очередной бал в женском платье и во всеуслышание скажешь, что тебе приглянулся этот наряд. Едва договорив, я поняла, что ляпнула. Какая глупость пришла в голову. Он никогда на это не согласится. «Идет», — сощурился Эйден. «Только не вздумай отказаться от своих слов, когда проиграешь». Я не ответила, обратив все внимание на беседку. «Давай, сестренка, миленькая, не подведи меня. Я знаю, что ты мечтаешь о первом поцелуе под брачные колокола». Друг подсел к Мелиссе поближе и медленно наклонился. Даже отсюда я видела, как напряглись ее плечи. Она судорожно выдохнула, и Райли коснулся губ сестренки. Никакой пощечины, да она даже не отпрянула. Судя по ее прикрытым глазам, она на седьмом небе от счастья. Не ожидала от нее такого. Это значит, что я проиграла поцелуй.